Организация праздника на высоте. Одного взгляда становится достаточно для того, чтобы понять. Хозяин праздника не поскупился. Все вокруг просто пестрит роскошью и большими деньгами. Моя первая реакция – потрясение. Я никогда не бывала в подобных местах. Разрыв шаблона, кажется, так говорят. Глядя на огромное количество народа, заполнившее помещение, я немного теряюсь. «Пойдем, чего застыло?» Лиля легонько подталкивает меня в спину. «Сейчас познакомлю тебя с кем-нибудь». «Зачем?» Остановившись, подруга смотрит на меня с удивлением, хмурится. «Неужели я глупость сморозила?» «Ясь, с тобой точно все в порядке? Ты какая-то странная сегодня». Оглядевшись по сторонам, она ищет глазами официанта. Как только находит, просит принести нам шампанского. Объяснять, дескать, здесь я чувствую себя некомфортно, не имеет никакого смысла. За 3 месяца плотного общения, именно столько мы с Лилей знакомы, я успела хорошо ее узнать. Она не поймет. В отличие от меня, подругу никто комплексами с детства не обвешивал. Как объяснить человеку, росшему в здоровой атмосфере, что ты жутко нервничаешь, когда посторонние люди смотрят на твои открытые плечи? Да никак. Она, к счастью, не знает, какие бывают последствия у крохотных оплошностей. «Да, просто здесь немного шумно». Повышаю голос так, чтобы она меня слышала. Помещение ресторана огромно, но и людей несколько сотен, как минимум. Это все сотрудники? Так и должно быть, мы ведь на празднике. А они все тут очень крутые, каждый месяц подписывают контракты на хулиарды. Не рублей, сияя улыбкой, подмигивает. Может, до отца и не дотягивает, но если все пойдет по моему плану, и мы поженимся, они с папулей сметут всех вокруг. Вид у Лильки такой, будто ей вот-вот и предложение сделают. Светится восторгом. Я натянуто улыбаюсь, нисколько не разделяя ее энтузиазма. Что-то мне подсказывает, отец Лили скорее голову конкуренту своему оторвет, чем позволит жениться на дочери. Он тебя на сколько лет старше, Лиль? Лет на 20? 15. Он немного младше отца. Снова хихикает. Ой, да ну брось! Ты хоть раз видела вживую действительно богатых мужиков? Они охуенные, и на свой возраст не выглядят. С папой тебя как-нибудь обязательно познакомлю, сама убедишься. Только чур, не пускать на него слюни. Я? Румянец приливает к щекам. От дикого смущения даже со словами не нахожусь. Подобные намеки неизменно меня парализуют. Ясь, я шучу! Порывисто обнимает меня за плечи и тихонечко добавляет. Но прецеденты еще в школе случались. Увидишь его и сама все поймешь. В тебе я уверена. Если бы хотела бабла, уже бы приняла ухаживание Дана и жила с ним на Патриках, а не в этом вонючем клоповнике. Все равно он от тебя дальше, чем на 10 метров, не отходит. Если узнает, где я тебя сегодня выгуливала, сдохнет от ревности. Мне совсем не нравится то, куда нас завел разговор. Перестань. Осекаю ее, давая понять, что мне неприятно. Какая ты душка! За это я тебя и обожаю! Мазнув по моей щеке губами, она забирает у подошедшего официанта 2 искрящихся бокала, один из которых мне отдает. «Так рада, что ты к нам перевелась! Что б я без тебя делала?» «Что и 2 первых курса?» Смеюсь. Она мастерски перепрыгивает с темы на тему. «Скучала и мечтала о скором отчислении», — зеркалит мои эмоции. «Ладно, кошечка, нам нужно с тобой расходиться, а то примут нас за 2 эскортниц-халтурщиц». «Что? Каких еще эскортниц?» «Судя по виду элитных, сама посмотри», — кивает мне за спину. «Их тут полно». Обернувшись, я прохожусь взглядом по расслабленным лицам умопомрачительно красивых и ухоженных девушек в чересчур откровенных нарядах. Знаю все о своей внешности. Я красивее, но такого лоска нет и в помине. Я его скорее боюсь. Нет желания привлекать к себе еще больше внимания. Я думала, это жены сотрудников, девушки. Подруга звонко смеется. «Ну, Ясь, господи, тебя что, в подвале держали? На таких ведь не женятся, их трахают. А дома сильных мира сего ждут обычные, обросшие жирком клуши». «Зачем ты так?» Резко оборачиваюсь, ловлю ее взгляд. «Должен же кто-то тебе глаза открыть на этот мир!» Качает головой. «Но это не мешает нам отлично развлечься. Ладно, расходимся. Мне нужно найти моего зайку». Она заглядывает в телефон. «Он уже здесь. Веди себя хорошо и не скучай. Оторвись. подмигивает заговорщически и через секунду растворяется в толпе. Я никогда не питала теплых чувств к подобным мероприятиям, поэтому, оглядевшись, нахожу глазами выход на террасу и решаю там подождать подругу. Жутко волнуюсь. С непривычки ноги на каблуках устают очень быстро. Иду медленно, чтобы не выглядеть коровой на льду. Когда до желаемой цели остается всего несколько метров, вздрагиваю от того, что мне на ягодицу опускается чья-то сальная лапа. «Красавица, не меня ищешь?» А кожу на виске ударяется горячее, пропитанное парами алкоголя дыхание. «Я вот только тебя и ждал. Пора бы развлечься». Противно смеется какой-то здоровенный мужик. «Господи, зачем? Ну зачем? Я согласилась!» От неожиданности я цепенею. Каждый удар сердца дрожью прокатывается по коже. И причиной тому далеко не эйфория. Раскаленное мужское дыхание, коснувшееся шеи, парализует сознание. Я стесняюсь выглядеть идиоткой, устроившей скандал посреди праздника. Не хочу привлекать к нам внимание собравшихся. Просто не знаю, что с ним делать. Вы, наверное, ошиблись. На автомате сбрасываю с себя его руку. Мы не знакомы. «Нет», — рявкает тут же. «Это ты, тёлка тупая, чего-то попутала? Или трах не включен в программу вечера? Так я доплачу. Сколько? Сотка, две, три? Чего тормозишь?» Мужик поторапливает меня, не давая слова вставить. «Уберите от меня, пожалуйста, руки. Дрожу всем телом от отвращения. Именно таких уродов я и боюсь. Здесь полно других девушек». «Тупая!» — перебивает меня. Но и сам договорить не успевает. Руки от девушки убрал. Тебе же сказали поискать другой вариант. Трудно доходит. Ледяным тоном произносит незнакомец, внезапно оказавшийся рядом.